сладком морковном лесу. После долгой разлуки они сели на крыльце и по обыкновению заговорили. «Как хорошо, что ты нашелся», — сказал медвежонок. «Я пришел. Ты представляешь, если бы тебя совсем не было?» «Вот я и пришел. Где же ты был?» «А меня не было», — сказал ежик. Заяц и медвежонок. Летом медвежонок подружился с зайцем. Раньше они тоже были знакомы, но летом друг без друга просто жить не могли. Вот и сегодня заяц чуть свет пришел к медвежонку и сказал: «Послушай, медвежонок, пока я к тебе шел, расцвели все ромашки». «А пока я тебя ждал», — сказал медвежонок, — «отцвели одуванчики». «А когда я только проснулся и подумал, что пойду к тебе», — сказал заяц, — «поспела земляника». «А я ждал тебя еще раньше», — сказал медвежонок. «Когда я проснулся, она только зацветала». «А когда я засыпал», — сказал заяц, — «я подумал, что хорошо бы утром пойти в гости к медвежонку. И думал об этом так долго, что пока я думал, выпала роса». «А я вечером», — сказал медвежонок, — «набрал ее полный ковшик и пил за твое здоровье». «Я тебя очень люблю», — сказал заяц. «А я без тебя жить не могу», — сказал медвежонок. И они, обнявшись, пошли в лес собирать ромашки и землянику. Дружба. Однажды утром медвежонок проснулся и подумал: «В лесу много зайцев, а мой друг заяц один. Надо его как-нибудь назвать». И стал придумывать своему другу имя. «Если я назову его Хвостик, — думал медвежонок, — то это будет не по правилам, потому что у меня тоже есть хвостик. Если я назову его Усатик, это тоже будет нехорошо, потому что и у других зайцев есть усы. Надо назвать его так, чтобы все-все сразу знали, что это мой друг». И медвежонок придумал: «Я назову его Заяц-друг медвежонка», – прошептал он. «И тогда всем-всем будет понятно». И он соскочил с постели и заплясал. «Заяц-друг медвежонка, заяц-друг медвежонка», – пел медвежонок. «Ни у кого нет такого длинного и красивого имени». И тут появился заяц. Он переступил порог, подошел к медвежонку, погладил его лапой и тихо сказал: «Как тебе спалось, медвежонок, который дружит с зайцем?» «Что?» – переспросил медвежонок. «Это теперь твое новое имя», – сказал заяц. «Я всю ночь думал, как бы тебя назвать. И, наконец, придумал. Медвежонок, который дружит с зайцем». У ручья. Заяц сидел на берегу ручья и смотрел в воду. Из воды на него смотрел другой заяц. И когда заяц шевелил ушами и кивал головой, другой заяц тоже кивал головой и шевелил ушами. Подошел медвежонок. «Что ты делаешь, заяц?» – спросил он. «Разве ты не видишь?» – удивился заяц. «Шевелю ушами и киваю головой». «А зачем?» «Как?» – снова удивился заяц. «Там в воде сидит другой заяц. Видишь, он кивает головой и шевелит ушами». «А другого медвежонка там нет?» – спросил медвежонок. Заяц склонился к самой воде и спросил у другого зайца: «Послушай, там нет другого медвежонка?» Другой заяц посмотрел налево, направо, пошевелил ушами и помотал головой. «Нет», — сказал заяц, — «другого медвежонка там нет. Хочешь, посмотри сам». И медвежонок подошел к ручью. Но только он склонился над водой, как увидел другого медвежонка. «Вот он!» — крикнул медвежонок и пошевелил ушами. И другой медвежонок тоже пошевелил ушами. И тогда заяц с медвежонком уселись рядышком и до самого вечера шевелили ушами и кивали головой, пока не стемнело, и другой заяц с другим медвежонком не встали, не помахали им лапами и не ушли спать. Такое дерево. Раньше всех в лесу просыпались птицы. Они пели, раскачиваясь на ветках. А медвежонку казалось, будто сами деревья машут ветвями и поют. «Я тоже буду деревом», — сказал сам себе медвежонок. И вышел однажды на рассвете на полянку и стал махать четырьмя лапами и петь. «Что ты делаешь, медвежонок?» — спросила у него белка. «А ты разве не видишь?» — обиделся медвежонок. «Раскачиваю ветвями и пою». «Ты разве дерево?» — удивилась белка. «Конечно. А что же еще?» «А почему ты бегаешь по всей поляне? Разве ты когда-нибудь видел, чтобы деревья бегали?» «Это смотря какое дерево», — сказал медвежонок, разглядывая свои мохнатые лапы. «А дерево с такими лапами, как у меня, вполне может бегать». «А кувыркаться такое дерево тоже может?» «И кувыркаться», — сказал медвежонок, и перекувырнулся через голову. «И потом, если ты не веришь, ты можешь побегать по мне, белка, и увидеть, какое я хорошее дерево». «А где твои птицы?» – спросила белка. «Это какие еще птицы?» «Ну, на каждом дереве живут свои птицы». Медвежонок перестал махать лапами и задумался. «Птицы, а где же я возьму птиц?» «Белка», – сказал он, – «найди для меня, пожалуйста, немного птиц». «Это какая же птица согласится жить на медвежонке?» – спросила белка. «А ты не говори им, что я медвежонок. Скажи им, что я такое дерево». «Попробую», – пообещала белка. И обратилась к зяблику. «Зяблик», – сказала она, – «у меня есть одно знакомое дерево. Оно умеет бегать и кувыркаться через голову. Не согласитесь ли вы немного пожить на нем?» «С удовольствием», – сказал зяблик. «Я еще никогда не жил на таком дереве». «Медвежонок», – позвала белка, – «иди сюда и перестань махать лапами. Вот зяблик согласен немного пожить на тебе». Медвежонок подбежал к краю поляны, зашмурился, а зяблик сел ему на плечо. «Теперь я настоящее дерево», – подумал медвежонок и перекувырнулся через голову. «Улю-лю», – запел зяблик. «Улю-лю», – запел медвежонок и замахал лапами. В сладком морковном лесу. Заяц больше всего любил морковку. Он сказал: «Я бы хотел, чтобы в лесу вместо елок росли морковки». Белка больше всего любила орехи. Она сказала: «Я бы хотела, заяц, чтобы вместо шишек на твоих морковках росли орехи». Медвежонок больше всего любил мед. Он сказал: «Я бы хотел, чтобы осенью ушли медленные медовые дожди». Ёжик больше всего любил сушеные грибы. Он сказал: «Пусть твои дожди, медвежонок, начнутся после того, как я наберу грибов». И так все и вышло. Вместо елок за одну ночь выросли морковки. Заяц спилил две морковки и отволок себе в дом. На морковочных хвостиках выросли орехи. Белка набрала их целую корзину и спрятала в дупле самой толстой морковки. Ёжик ходил между морковок и собирал грибы. А к осени полились медленные медовые дожди. Заяц ел морковку с медом, белка орехи с медом, ёжик грибы с медом. А медвежонок целыми днями стоял на морковочной опушке с разинутой пастью. И только когда темнело, совсем ненадолго, совсем на чуть-чуть, хорошенько вылизав все четыре медовые лапы, ложился спать. А все волки из леса ушли, потому что волки не любят сладкого.